Глава шестая. Всполошившиеся служанки баронессы бросились за лекарем, который, к слову, очень быстро появился и сразу же кинулся к пострадавшей. Для меня было удивительным видеть, как с его ладоней сорвалось зеленое свечение, опутавшее все немаленькое тело леди Хрю. Ей сразу же стало лучше. Дыхание выровнялось, и пятна на коже будто бы посветлели. «Что здесь произошло?» – обвел он присутствующих строгим взглядом. «Почему-то остановился на мне. Девицу-то я крепко держала за загривок, уткнув носом в пол, а коса, обмотанная вокруг ладони, не позволяла ей шелохнуться. Я заметила, как Рина брала лекарство внизу и при этом вела себя подозрительно. Но ей лекарь давал какие-то распоряжения, потому поначалу не увидела в ее действиях ничего опасного. Затем чисто случайно проходила мимо и обратила внимание, что эта леди, указала на баронессу, взяла еду, предназначавшуюся другой, а потом ей почти сразу стало плохо. Ну и, понятное дело, решила задержать служанку и разобраться во всем. Кстати, пузырьки, из которых она разливала зелье, вон в том мусорном ведре. Невесть, откуда взявшиеся стражники, окружили нас со всех сторон. Один из них сунул нос в ведро и вытащил пустую тару. «Дурман, крепкий сон, средство от кашля, заживитель ран», прочитал он название на этикетках. «Ничего опасного». «Я, конечно, не специалист», снова влезла со своим мнением. «Но даже безобидное лекарство в большой дозировке может принести вред, а уж смешанное с другим – вдвойне». «Мастер Шуй!» – стражник одарил меня скептическим взглядом, но не посмел заткнуть. «Что вы на это скажете?» «Я думаю, что эта неизвестная мне леди права», – ответил мужчина. «По отдельности все эти средства полезны больному, но вместе взятые могут спровоцировать сильное удушье, которое без своевременной помощи может привести к фатальным последствиям. А если еще сердце слабое, то...» «Я ни в чем не виновата! Меня оклеветали!» – заверещала девица. «Это она неизвестно откуда взялась, и раз так хорошо обо всем осведомлена, то сама может быть отравительницей». «Ну и...» вопросительно уставился на меня мастер Шуй. «Есть что на это сказать? Рину здесь многие знают, а вас действительно видим впервые». «Меня зовут Адель», — сочла нужным представиться. «А не знает меня никто, потому что я недавно прибыла в замок в поисках работы. Меня направили к леди Улише, но случилось несчастье, и она не успела отдать нужных распоряжений. Я и сюда пришла в надежде с ней переговорить о дальнейшей судьбе. Это во-первых. А во-вторых, к тем склянкам я пальцем не притронулась. Думаю, это можно как-то определить. Да и служанки баронессы и она сама должны были видеть, что я подошла только после того, как Рина удалилась». «Сэр Дулим, проверьте», – распорядился лекарь. «Потому как живо бросился исполнять приказ страж, нетрудно догадаться, кто тут всем заправлял». Но я не волновалась. Все, что я сказала, было чистой правдой. Ну, не договорила немного, так это ведь не вранье. Да и жизнь я этой невесте спасла вроде как. Страж поводил рукой над пузырьками, посветил над ними голубоватым светом из ладоней и удовлетворенно кивнул. «Все так, как утверждает леди Адель». «Взять!» Коротко распорядился мастер Шуй. «Под замок ее, глаз не спускать и допросить с пристрастием». Дождавшись, пока выведут преступницу, лекарь развернулся ко мне. «Ну а теперь разберемся с вами. Кто вы и откуда появились?» «Так я же объяснила». Сама не поняла, почему вдруг спину прошибло ледяным потом, а в горле пересохло. Под пронзительным серо-голубым взглядом стало не по себе. Казалось, меня видят насквозь, а те зеленые щупальца, что недавно опутывали тело баронессы, теперь облепили меня и стараются ввинтиться в мозг. «Я пришла в замок в поисках работы, хотела наняться личной помощницей или компаньонкой для знатной леди. Что еще-то? Ничего плохого не замышляла и не собираюсь. Послушайте, к моему облегчению, которое не удалось скрыть от Шуя, вмешалась блондиночка. Эта женщина, возможно, спасла мне жизнь. Вы уверяли, что мне ничего не грозит в вашем мире, что тут я обрету счастье. А на деле служанка, которую вы, между прочим, ко мне приставили, поила какой-то гадостью, отчего все мысли путались, а потом еще и убить решила. Не нужно мне от вас ничего. Верните меня обратно. Стой, куда верните? У меня челюсть отвисла от возмущения этой нахалкой. А я? А меня кто вернет? Драгоценная леди Виолетта, мурлыкающим голосом, от которого у меня вся кожа мурашками покрылась, обратился к блонде мастер Шуй. Я же обещал, что если вы не встретите на отборе свою судьбу, то лично отправлю в родной мир. И от этого обещания не отказываюсь. А отбор еще даже не начался. К сожалению, есть условия, пренебречь которыми нет никакой возможности. А что касается этого недоразумения со служанкой, то я готов принести вам извинения. Мы подберем вам другую и компенсируем, так сказать, моральный ущерб. Скажем, вы сможете забрать себе все наряды, что сошьют вам в замке. Я выразительно уставилась на блонди. Хватит ли ей ума не купиться на дешевку? Я слышала, что невестам к платьям еще и драгоценности выдавать будут. Принялась торговаться Виолетта. Оно, конечно, плюсик ей в копилку. Но где гарантия, что этот Шуй не пошлет ее после отбора и не заберет все обещания обратно? А если ее просто выдадут замуж, не особенно разбираясь, хочет она того или нет? Нет, надо срочно вмешаться, иначе они тут без меня договорятся. «Леди Виолетта», — вкрадчиво начала я, — «не мастер Шуй, конечно, чтобы трепетную дрожь голосом вызывать, но вполне многообещающе получилось». «Вижу, вы остались без служанки, а я как раз ищу работу. Так, может, вы возьмете меня в личные помощницы или компаньонки?» Еще и кулак ей втихаря показала и глазами сверкнула для пущей убедительности. «Леди Адель», — перебил Виолетту мастер Шуй, «уверен, как только леди Улиша придет в себя, она войдет в ваше положение и найдет подходящее вам по статусу занятие. У нас есть несколько достойных кандидатур, которых специально готовили для служения невестам». «Ага, выходит, это не без вашего ведома недавняя кандидатура отравила бедную девочку». Рискованно было бросаться обвинениями, но, к сожалению, по-другому до блонди не доходило. А я вот сразу поняла, что в лице мастера Шуя обрела врага. Вся его маска благодушия слетела разом, особенно когда белобрысая курица наконец сообразила. «А ведь и верно, леди Адель дело говорит. Я не смогу доверять незнакомым девушкам, поэтому да, пусть она будет моей служанкой». Мне послышалось или просквозило скрытое злорадство. Если она думает, что я ей прислуживать буду, глубоко ошибается. Но посторонним знать об этом совершенно не обязательно. «Леди Виолетта, как вам будет угодно», — скрипнув зубами, согласился храмовник. «Но, может, я вам все-таки пришлю несколько претенденток? Посмотрите на них, поговорите. В конце концов, вы вполне можете оставить при себе двух помощниц. Насколько я понял, леди Адель не привыкла кому-либо прислуживать, но ее присутствие рядом с вами прибавит спокойствия и уверенности. Зачем же ей пачкать руки и выполнять грязную работу?» «Хорошо, мастер Шуй», — согласилась я, пока этот проныра еще чего не наговорил. «Присылайте своих девушек, посмотрим. А пока расскажите, долго еще леди Виолетте здесь находиться? На мой взгляд, она неплохо себя чувствует. Так может, лучше ей переехать куда-нибудь, где невесты обитают? Вряд ли там толпы посторонних шастают». «Леди Адель, сейчас мое присутствие необходимо другим пациентам. Меня ждет утренний обход. Думаю, ближе к обеду еще раз осмотрю леди, и вы сможете забрать ее в замок. И да, поскольку вы теперь состоите на службе у короны, то забота о вашем здоровье ложится на мои плечи. Будьте готовы к медицинскому осмотру. Я должен лично удостовериться в вашем отменном самочувствии». Гулко сглотнув от этого многообещающего предложения, проводила мастера Шуя тяжелым взглядом. «Ага, как же! Удостовериться он хочет!» «У меня от него мурашки по коже», — поделилась Виолетта, когда храмовник и стражи ушли. Прежде чем ответить, бегло огляделась по сторонам. Возле баронессы суетились служанки. Леди Улиша крепко спала, хотя я не бралась бы это утверждать наверняка. Когда рядом происходят такие вещи, вряд ли останешься спокойным. Если бы мне на ухо так орали, как Рина верещала недавно, я не проспала и минуты. Конечно, была вероятность, что экономку накачали зельем, но она не наивная невеста, и с храмовниками не первый день знакома. На ее месте я бы лежала тихо, как мышка, и мотала на ус, что тут творится. Но ладно, это леди. Больше беспокоили тихие служаночки, что курсировали у соседних кроватей. Как показала практика, большинство из них обучены храмовниками и наверняка доносят им, так что болтать, когда рядом девицы в фартуках, не стоит. «У меня тоже, но никому не стоит этого показывать», — наклонившись к девушке, сделала вид, что поправляю подушки. «При служанках ни слова. Мне кажется, они шпионят на храмовников, а мы именно по их милости сюда попали». «А с чего бы мне тебе доверять?» — ядовито прошипела Виолетта. «Если бы ты не вцепилась в ту сумку, будь она проклята, ничего этого с нами не случилось». «Если бы не эта сумка, то меня не затянуло следом за тобой», — не менее язвительно прошептала в ответ. «И сейчас бы ты покорной дурочкой шла под венец, а помыкала бы тобой какая-нибудь Рина. Думаешь, просто так они представляют именно таких служанок, которых сами отбирали и несколько лет обучали в своих храмах? Что бы там ни было, нам стоит держаться друг друга. Мне доподлинно известно, что раз попали сюда вдвоем, то и выбираться вместе надо. Да и доверять бы я тут никому не стала. С этими невестами и отборами не все чисто. Это другой мир. Здесь мы никому не нужны. И если с любой из нас что-нибудь случится, никто не поможет и горевать не будет». «Ну как же? У меня в голове не укладывается», — всхлипнула девушка. «Я домой хочу. Родители переживать будут, а мой парень вообще прибьет. Знаешь, какой ревнивый». «Парень, говоришь? Что-то мне резко поплохело. Я ведь тогда только предположила, что у Виолетты жених есть, а оказывается, угадала. И единственный вывод напрашивается один. Настоящая невеста тут я. Скажи, а ты сильно любишь его?» «Конечно», — фыркнула блондинка. «Он же самый завидный парень в универе. И родители у него обеспеченные. А видела бы ты его машину», — мечтательно произнесла она. «Фух, не все потеряно», — выдохнула с облегчением. «Когда любят, не рассуждают о материальном достатке. Скорее всего, дурочке просто вскружил голову богатенький мальчик. Девчонка, что и говорить, красавица. Но настоящими чувствами тут и не пахнет. Ладно, отбор вот-вот начнется. Посмотрим, что тут за женихи. Говорят, сплошь принцы. Надеюсь, они будут похожи на тех мужчин, что встретились в замке. Внешность заурядная, да и манеры оставляют желать лучшего. Хуже, если попадется какой-нибудь смазливый гад. Заморочит голову, а та и решит остаться в этом мире. Как тогда выбираться отсюда? Вот мне и задачка. Сделать так, чтобы Виолетта не влюбилась, и ее никто из женихов не выбрал. Как тут со всеми справиться?» Уложив Виолетту отдыхать, напоила ее отваром, который лично принес помощник лекаря. Крепко задумалась о дальнейших действиях. В первую очередь, неплохо было бы обзавестись нужными связями. Во-вторых, раздобыть больше информации об этом отборе. Не зря же его так обозвали. И что-то там про испытания говорили. Следовательно, если Виолетта их все провалит, то и спрос с нее никакой. В-третьих, неплохо бы избавиться от лишних глаз. Что-то подсказывало, ни мастер Шуй, ни служанки, ни та же леди Улиша не оставят нас в покое. И начать неплохо было бы с последней. Пока она здесь лежит, палки вставлять в колеса не станет. А та же леди Эмма, если ей в чем-нибудь помочь, станет отличным союзником и источником информации. Тайком заглянула в сумку. Я сильно рисковала, когда требовала разбирательств с Риной. Обнаружь, кто у меня кучу ворованных зелий, пришлось бы несладко. Но теперь это моя законная добыча. И уж я найду ей достойное применение. Сдержав подленький смешок, что так и лез наружу, ловко поменяла этикетки на баночках. Подбросить пузырек на стол леди Улиши смог бы даже ребенок. Так что, довольная маленькой местью, я благодушно расселась на пустой кровати, ожидая прихода мастера Шуя. Пусть я новичок в этом мире, но никаким Шуям не позволю указывать, как мне жить.